Глава 23. Как только белые майки заговорщиков перестали мелькать среди кустов, я быстренько вылезла из своего укрытия и во весь опор побежала в номер. Мне немедленно надо рассказать все Владу. Ради такой информации может и прервать свое общение с партнерами. Однако номер уже был пуст. Выключенный ноутбук лежал на столике у дивана, оповещая, что переговоры окончены. Что ж, по крайней мере, я успею переодеться и во время серьезного разговора буду выглядеть солиднее, чем сейчас. Я быстренько скинула перемазанное травой и землей платье. Сидеть в засаде, знаете ли, не самое чистоплотное занятие во всех смыслах этого слова. Через несколько минут, свежая как майская роза, я отправилась на поиски Влада. Моя интуиция и все более дававший знать о себе голод не подвели. Как я и рассчитывала, Влад уже был в ресторане и о чем-то мило беседовал с Элеонорой, улыбаясь ей во все 32 зуба. Все остальные тоже были здесь. Молодожены кормили друг друга с ложечки, не замечая ничего вокруг. Кажется, их даже не беспокоил скрипучий голос Милы, которая, как всегда, была недовольна. «Это просто преступление — класть столько перца!» — сердито выговаривала она официанту, уши у которого уже сравнялись по цвету с пурпурной занавеской, закрывающей окно. «Вы что, хотите меня отравить, да? Вы хотите, чтобы я весь отпуск провела в номере, мучаясь от боли? Чтобы я прямо отсюда свалила в больницу?» Наконец, перечисление вероятных Милочкиных напастей закончилось. Она грозно велела приготовить ей новое блюдо, строго регламентируя количество перца и прочих специй. А Влад наконец-то заметил меня. «Милая, ну наконец-то!» Обрадовался он и, схватив меня за руку, потащил к свободному столику. По дороге он не забыл громко возвестить, как же он успел соскучиться, лишившись возможности лицезреть меня на целый час. «Ты хотела поговорить?» — спросил он, как только мы оказались на безопасном расстоянии ото всех. Ответить я ему не успела. «Салют влюбленным!» — раздался надо мной знакомый до боли голос Сержа. Не дожидаясь приглашения, он отодвинул стул и плюхнулся рядом с нами. «Надеюсь, вы не против?» — спросил он таким тоном, как будто был уверен, что мы не только не против, но даже очень рады его видеть. «Милый, давай сделаем это в номере, тут слишком много народа», — промурлыкала я Владу, посылая пылкий многообещающий взгляд. Любой другой на месте Сержа догадался бы, что ему пора развернуться и скрыться в глубине ресторана, но этот тип оказался непрошибаем. Лениво взял меню и стал задумчиво вчитываться в название блюд. Дверь в ресторан снова тихонечко скрипнула, и вся компания, как по команде, повернулась в ее сторону. За все время отдыха мы не встретили здесь больше ни одного гостя и были уверены, что кроме нас здесь никого нет. При виде нового посетителя все разговоры стихли, и в зале наступила тишина. «Добрый день», — слегка склонив голову, произнес полноватый мужчина, показавшийся на пороге. Он явно был смущен оказанным ему вниманием. Мне показалось, что я его определенно где-то видела. Это крупная тяжелая голова, грубые черты лица, словно высеченные из камня. Актер? Политик? «Да это же сам Александрович», — прошептал Серж. При упоминании фамилии в памяти сразу всплыла картинка. Обложка журнала, специализирующегося на жизни миллиардеров, а на ней крупным планом фотография этого самого неказистого человека. И подпись «Миллиардер Александрович за год сумел удвоить капитал». Так вот он, настоящая акула бизнеса, кумир молодых миллионеров, идол бизнесменов-трудоголиков. «Приятного аппетита! Я очень рад возможности познакомиться», продолжал Александрович, боком продвигаясь к пустому столику под восторженными взглядами товарищей из нашей компании. «Знаете ли, люблю это место. Здесь всегда так тихо и спокойно, и сплошь приятные ненавязчивые соседи». Кажется, последнюю фразу он выделил специально, чтобы мы все, наконец, перестали пялиться в его сторону. Первой опомнилась Мила. «Огромное вам спасибо», — с чувством сказала она официанту, притащившему ей новое блюдо. «Кухня здесь просто поразительная». При этих словах она улыбнулась бедному пареньку так, что его уши, не успевшие принять естественный цвет с момента головомойки, вспыхнули еще ярче. «Очень рады такому приятному соседству», — продекламировала Элеонора, видимо, решив, что невежливо оставлять тираду новоиспеченного соседа без ответной реплики. «Хорошего вам отдыха!» Услышав ее голос, Александрович быстро обернулся и, отыскав актрису взглядом, сам переменился в лице. Даже кончик его крупного носа чуть покраснел и стал тихонечко подергиваться. «Элеонора, неужели это вы?» — настал его черед изумляться. «Актер жив, пока его узнают», — довольно произнесла она. А медведеподобный миллиардер уже спешил к ней. Не обращая внимания на недовольно засопевшего Ванечку, он поцеловал ей руку и с восхищением произнес: «Я ваш самый верный поклонник. Считаю, что вы самая талантливая и красивая актриса российского кинематографа. Жаль, не знал, что вы тоже будете здесь. Поэтому, как видите, без цветов». Элеонора расцвела на глазах. Ей даже удалось каким-то образом заставить щеки вспыхнуть, хотя я была уверена, что способность покрываться румянцем от смущения ею давно утрачена. «Ну вот что», — произнес Александрович, обращаясь уже ко всем. «Мне будет очень приятно видеть всю чудесную компанию на своей яхте. Я собираюсь отправиться в плавание сразу после обеда. С собой берем только купальники, все остальное там есть. Хотя купальники тоже есть». «Ой, как здорово!» — тут же отреагировала Алина. «Я еще никогда не выходила в открытый океан на яхте». Наша новобрачная явно стала еще счастливее, хотя еще 5 минут назад этого нельзя было и представить. Кажется, она с трудом удерживалась, чтобы не захлопать в ладоши. «Какой невероятный сюрприз!» — попыталась перетянуть на себя внимание Мила. Ей явно не нравилось, что миллиардер не бросил в ее сторону даже коротенького взгляда, а она, между прочим, уже успела еще больше выпятить вперед свой внушительный бюст и выставить из-за стола бесконечные ноги. Кажется, совсем скоро сердце бедного Андрея снова угодит в кровавую мясорубку. Обед закончился довольно быстро. Женщинам явно не терпелось поскорее убежать в номер, чтобы привести себя в порядок и выбрать лучшие купальники. Я тоже торопилась. Мне во что бы то ни стало, нужно было поговорить с Владом. И как только мы оказались в номере, я предприняла очередную попытку. «Влад, я уверена, что Серж нам не верит», — начала я. «Он оплатил... То есть, понимаешь, у меня...» Но, кажется, меня не слышали. «Все разговоры потом», — заявил он, вытаскивая вещи. «Александрович ждать не будет. Опоздаем на минуту, яхта уйдет без нас. Придется догонять ее вплавь. Тебе как лучше, брасом или кролем?» «Да что ты, яхт не видел, что ли?» Мне совершенно не нравилось то, что я никак не могу завладеть вниманием Влада. «Я и то готова отказаться от этого всего, хотя мне такие прогулки даже во сне не снились. Но ты же спокойно можешь позволить себе плавать на них в любое время». «Яхты не плавают, яхты ходят», — совершенно не по делу отметил он. «А пообщаться с самим Александровичем вот так вот запросто — это практически невозможно. Проще слетать на Луну». Влад явно был в предвкушении предстоящей морской прогулки и перспектив, которые могло бы открыть перед ним знакомство с миллиардером. Он протянул мне маленькую ярко-розовую тряпочку. «Ну надо же, даже купальник сам подобрал». «Все понятно. Общению со мной он предпочел разговор с миллиардером. Что ж, я все-таки найду момент вывалить ему на голову всю имеющуюся у меня информацию. Жить в счастливом неведении ему все равно остается совсем недолго».